Томас Манн. Признание авантюриста Феликса Круля. Роман. Перевод с немецкого. Собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».